Глава 6. Тайны мадридского двора. Сутки спустя Владимир Платонович Гончаров уехал в Москву, отговорившись тем, что следует обязательно навестить двух столичных аргусов. Вернее, одного московского, а второго балашихинского. Дверь находилась за городом. Обмолвился, что оба тоже пожилые люди, им нужно искать преемников. Славик спросил о третьей двери в Москве. В каталоге указано, будто ведет она аж в 13 век по Рождеству. Гончаров пожал плечами и сказал, что если Слава внимательно взглянет на координаты точки перехода и увяжет их с картой Москвы, то сам все поймет. Никаких объяснений не потребуется. И не потребовалось. Вечером Славик залез в интернет и констатировал, что градусы секунды точно совпадают с адресом Москва, Лубянская площадь, дом 2. Ого! Значит, органы в курсе и сами пользуются червоточинами. Это насторожило еще больше. У Гончарова была открытая российская виза. Он мог находиться в стране сколько угодно, а потому отправился в столицу поездом. От дома Славика до центральных железнодорожных касс напротив Казанского собора идти прогулочным шагом не больше четверти часа. Поэтому они прогулялись по мрачному декабрьскому городу вместе, и Владимир Платонович выкупил за бешеные деньги целое купе люкс в роскошном Николаевском экспрессе. Конечно, не в копеечном же плацкарте он поедет. С дембелями, студентами и таджиками. «Вернусь через 3-4 дня, если не возникнет осложнений», – втолковывал Славику Гончаров перед отправлением поезда. Время подходило к 11:30, подмораживало. «Пока что постарайся вести себя максимально непринужденно. Ходи на работу, заботься об Алене. Ей действительно плохо. Своди девушку в кино или театр. Словом, не мне тебя учить. В банк за деньгами пока не заходи. Я оставил еще 700 евро на секретере в гостиной. Будь крайне внимателен. Грау через Алену могли вычислить, а скорее всего так и сделали, приблизительное местонахождение твоей двери. Поэтому смотри в 5 глаз». «5?» – вздернул бровь Славик. «Аргусами просто так не становится, запомни. Людочка видела в тебе необходимые задатки. Более обостренные чувства, повышенная внимательность, способность к общению с любыми людьми». «Никогда за собой ничего подобного не замечал». «Разве? В детстве ты был конфликтным ребенком? Тебя не любили в школе или в училище? Подростком часто ссорился с родителями?» «Нет, вовсе наоборот. Со школьными друзьями даже сейчас пересекаемся. И мама с папой меня любят до сих пор. Только видимся редко. Совершенно другие интересы. Причем тут мадам Кейлин? Я встречался с ней всего несколько раз в жизни». «Значит, она за тобой ненавязчиво наблюдала. Будущий Аргус выбирается с юного возраста. Ты коммуникабелен и искренен. Это первое и главное. Например, ты не боялся трюги после появления жреца в квартире. Опасался слегка, но не боялся. Он сразу почувствовал бы негативное отношение к себе. Это о многом говорит. Далее. На той стороне тебе пока делать нечего. Изучи материалы, которые я оставил на рабочем столе компьютера. Заметишь слежку или любое другое необоснованное внимание со стороны незнакомых людей. Какое угодно. Например, ежедневные визиты проповедников-мормонов. Немедленно звони. Мой сотовый включен постоянно». «Я все хотел спросить. Дача. Дача Людмилы Владимировны. Вторая питерская дверь». «Не ходи туда. Не нужно», – тихо сказал Гончаров. «Этим объектом занимается лично Альберт фон Фальцфейн. Дача была завещена ему. Точнее, передана в дар подставной фирме, которой он негласно владеет. Эта дверь входит в число неклассифицированных. Я тебе рассказывал. Точка пространства и историческая эпоха не определены. На ту сторону никто из ныне живущих аргусов не ходил. Мы лишь знаем о существовании этой двери. Имеются смутные указания на то, что она использовалась в 19 веке, возможно, русскими масонами. Тайные общества всегда проявляли интерес к червоточинам. Подобные двери не поддаются описанию по классической схеме и с другими дверьми не связаны. Скажу прямо, черт его знает, куда они ведут. Возможно, не на Землю». «Другие планеты?» – задохнулся Славик. Планеты, измерения, отражения, что угодно. Множественность миров. Бесконечная множественность. Не знаю. Никто не знает. Современная физика не способна объяснить сам феномен дверей. Что уж говорить о пространствах, открывающихся за некоторыми из них. Славик вытащил сигареты, прикурил. На вокзале приятно пахло выхлопами дизелей, тепловозов и углем, которые проводники жгли в бойлерах и котлах отопления вагонов. Запах всегда ассоциируемый с дальней дорогой. «Пассажиры, заходите в вагон!» – громко окликнула проводница в темно-зеленой форменной одежде и пальто с барашковым воротником. 5 минут до отправления!» «Держись и не унывай!» – приказал Славику Гончаров. «Хочешь совет? Удели больше внимания Алене». «Да-да, в том самом смысле. Человек, внезапно лишившийся любимого дела и чувствующий себя здесь чужим, очень нуждается в поддержке, понимаешь?» «Вот старый хрен», — подумал Славик, и, как всегда, мысль отразилась на его лице. Владимир Платонович фыркнул. «Верно. Люда сделала прекрасный выбор. Ты очаровательно непосредственен, даже когда молчишь. Итак, мой юный друг, жму руку и прощаюсь ненадолго». Гончаров прошествовал в вагон. Славик подошел к окну двухместного купе и дождался отправления, привычным символическим жестом легонько стукнув в стекло кулаком. Русский немец, или немецкий русский, ответил в голливудской стилистике, изобразив колечко из указательного и большого пальцев. «Все будет окей». На Невском можно было сесть на троллейбус или маршрутку, чтобы проехать хоть половину пути до дома. Но Славик пошел пешком. Лиговка была оживлена. Учуяв близкого по духу человека и приметив косуху с заклепками, к Славику подошли двое. Парень и девушка. Представились панками из Перми и попросили десятку. С деньгами туго. Славик дал сотню, вызвав восторженный добродушный матерок. Потом на Кузнечный переулок, к Загородному, на 5 углов, Фонтанку и мимо золотисто-оранжевого в ночном освещении здания Ленэздата, на Гороховую, домой. Алена встретила в дверях. «Господи, ты задержался, я не знала, что и думать». «Чего тут думать? Поезд ушел 30 минут назад, а пешком долго. Транспорт ходит плохо. Ты ужинала?» «Тебя ждала, я не могу одна». Алена отвернулась и ушла в гостиную. Судя по знакомым звукам, пыталась смотреть на видео мультик «Мадагаскар». Славик разделся, поставил тяжелые ботинки на подставку для обуви, стянул носки, бросил их в корзину для белья возле стиральной машины, почесал затылки. Стоит ли поступить так, как он придумал? Если Алена не поймет, будет очень стыдно. Но раньше этот трюк работал безотказно. Остановился у распахнутой двери в большую комнату, уперся плечом в косяк, руки скрещены на груди. Алена сидит в кресле, теребит в руках зачем-то прихваченное с кухни полотенце, предназначенное для вытирания посуды. Нервничает жутко. Она уже второй день такая. Смотрит мимо телевизора, хотя на экране самое интересное. Резвятся отмороженные мультяшные пингвины. «Пошли трахаться!» Не вопросительно, а очень даже уверенно и громко сказал Славик. Алена взглянула на него ошарашенно. «Что ты сказал?» «Трахаться пошли, говорю. Заниматься сексом. Любовью. Прямо сейчас. В спальне здоровенный диван». Подошел, взял за руку, поднял на ноги. В Алёниных глазах промелькнула легкая сумасшедшинка. И вроде бы надежда. «Ага, действует». Получилось очень даже неплохо. Пускай и несколько дикарски, но чисто в мире животных. Алена хотела этого, однако старалась скрывать. Для человека, прожившего много лет в Европах, естественные желания как бы даже и неприличны. Это должно подавляться, а то мало ли, заподозрят в предосудительном. Сексизм или как там это у них называется. Славик же действовал по наитию, зная, что женщинам очень нравится, когда рядом сильный человек, способный защитить, успокоить, подарить как физическую, так и моральную радость. Поэтому свою роль Славик выполнил жестко. Клин клином выбивают. В процессе разорвали последнюю хорошую футболку. «Ужинать?» отдышавшаяся и взмокшая Алена устроила голову на крепком плече Славика. «Только я сейчас в душ на минутку. А ты не мойся пока. Я люблю, когда от мужчин так пахнет. В этом есть что-то? Что-то вечное и подлинное, как огонь в камине или хлеб на столе». «Ну ты и поэт». «Поэтесса, хотя стихи терпеть не могу, даже на английском. Йейтс или Джон Китс звучат как музыка, но это чужая музыка». «Это кто такие?» «Балбес и двоечник». Алена невесомо прикоснулась губами к брови Славика. «Расскажу потом. Прости, я улетела в ванную». «Фу, получилось». Она вновь стала нормальным человеком. «Отличная терапия. Теория подтверждается практикой. Чудеса в решете». Алена сбросила все маски. Нанесенная улетучилась бесследно. Разве что деловитость осталась. Наверное, обычная черта характера. Отыскала в ванной Славика в тельник, натянула. Оказался почти до колен. Не дать не взять, модельное платье. Фигуру облегает не хуже лучших прикидов от Армани. А то, что тельник потрепанный и с дыркой под мышкой, так это только шарма добавляет. Взялась приготовить яичницу, как в Лондоне, с сыром, помидорами и, о ужас, тертым огурцом. Сама сварила кофе. Славик расслабленно сидел на кухонном уголке, почесывал живот, зевал, будто сытый помоечный котяра, и наслаждался жизнью. Если в доме появилась женщина, пускай внезапно, значит, теперь квартира окончательно обжита. Вот не думал, что так случится. С первого раза. Ничего себе! Занявшаяся хозяйством Алена щебетала бойко, рассказывая обо всем на свете. О ценах в Англии и России. Поругивалась на бестолковых стюардесс Аэрофлота. Надо же, в Питер она летела бизнес-классом, хотя осталась фактически без копейки. Сравнила лондонские и питерское такси. Заметила, что ей не понравились краснорожие менты. Так и выразилась. Из Скотланд-Ярда. И насколько рада была увидеть Наталью и Серегу в аэропорту. Настоящие друзья. Поели. Славик молча улыбался. Улыбаться он умел на редкость обаятельно. Улыбка говорила обо всем. Недаром Гончаров употребил по отношению к Славику слово «искренний». Так на самом деле и было. «Я объелась», заявила Алена. Причем не лукавила. Она и впрямь съела много по своим меркам. «Покушал? Сытый?» Славик удовлетворенно кивнул, следуя обычаям даниров, следовало бы громко рыгнуть, но в 21 веке такое одобрение стряпне не принято. «Пошли?» Алена хихикнула, будто хитрый ребенок, выпрашивающий конфету. «Куда?» «Как ты это называешь?» «На букву Т». «Не вопрос». Утихомирились они только к 5 утра и заснули с взаимным ощущением полнейшей умиротворенности. Алена уже полусонно спросила. «Слав, ты ведь не боишься?» «Чего?» «Всего этого. Про что Владимир Платонович говорил? Дверь, грау?» «Нет, мне пофиг». «Тогда и мне тоже». «А ты крут. Верно говорят, что русские мужики лучше всех». «Это кто говорит?» «На английских сайтах знакомств так пишут секс-туристки». «Еще раз на такой сайт залезешь, дам подзатыльник». «Убьешь ведь, вон ручищи какие». «Давай спать». «Давай». Заснули мгновенно. Оба.